Глава 1. Введение в макроэкономику. 1.1. Предмет макроэкономики. Ключевые макроэкономические проблемы. 1.2. Метод макроэкономики. 1.3. Основные направления мировой экономической мысли. Современная экономическая теория включает в себя две составные части – политическую экономию и экономикс – экономику. Термин «политическая экономия» восходит к книге французского экономиста, меркантилиста Антуана Монкретьена «Сьерра де Вативиля». Трактат политической экономии. 1615 год. Возникновение термина «экономикс» – «экономика» связано с именем английского экономиста второй половины XIX века Альфреда Маршалла. Первоначально «экономикс» имел одну составляющую – микроэкономику. С 30-х годов XX века зарождением кейнсианства появилась другая его составляющая – макроэкономика. Таким образом, в настоящее время экономикс подразделяется на микроэкономику и макроэкономику. Микроэкономика – это наука о принятии решений рациональными субъектами, изучающая поведение отдельных экономических субъектов. Понятие микроэкономика трактуется неоднозначно. Одни экономисты считают, что микроэкономика имеет дело с отдельными фирмами, принятием решений, мотивами поведения предпринимателей. Другие авторы утверждают, что микроэкономика изучает не только проблемы отдельной фирмы, домохозяйства, но и отрасли, а также вопросы использования ресурсов, ценообразования на товары и услуги. Макроэкономика – учение об общем уровне национального объема производства, безработицы и инфляции. Она имеет дело со свойствами экономической системы как единого целого. Изучает факторы и результаты развития экономики страны в целом. Как самостоятельное научное направление, макроэкономика стала формироваться с начала 30-х годов XX века, в то время как формирование микроэкономики относится к последней трети XIX столетия. Леон Вальрас, Карл Менгер, Альфред Маршалл. Основы макроэкономики были заложены Джоном Мейнардом Кейнсом. Кейнс Джон Мейнард, 1883-1946. Выдающийся английский экономист, государственный деятель, публицист, основоположник кейнсианства, одного из основных течений экономической мысли XX века. Родился в Кембридже, в семье профессора логики и экономической теории Кембриджского университета. Получил образование в Итоне и Королевском колледже в Кембридже 1902-1906, где слушал лекции Альфреда Маршалла. В 1906 по 1908 годы работал в Министерстве по делам Индии. В 1908 году был приглашен Маршаллом читать лекции по экономическим наукам в Королевском колледже Кембриджа, в котором проработал до 1915 года. За свою первую экономическую работу «Индексный метод» Кейнс получил в 1909 году премию имени Адама Смита. В 1911 по 1945 годы Кейнс – редактор Economic Journal. С 1913 года Кейнс – секретарь Королевского экономического общества. В 1913 по 1914 годы – член Королевской комиссии по финансам и денежному обращению Индии. В 1913 году вышла книга Кейнса «Денежное обращение и финансы Индии». В 1915 по 1919 годы Кейнс служил в британском казначействе, разрабатывая проблемы международных финансов. В 1919 году главный представитель британского казначейства на Парижской мирной конференции. В 1919 году вышла в свет его книга «Экономические последствия Версальского мирного договора», принесшая ему всемирную известность. В этой работе Кейнс выступил с резкой критикой опасной экономической политики стран-победительниц. Впоследствии Кейнс опубликовал ряд статей, посвященных послевоенным экономическим проблемам. Трактат о денежной реформе, 1923 год, в котором критиковал финансовую политику Уинстона Черчилля. Трактат о деньгах 1930 года. В его главном труде «Общая теория занятости. Проценты и денег» 1936 года сформулированы основные положения кейнсианства. С начала Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы Кейнс большое внимание уделяет исследованию финансовых проблем, вызванных войной. В 1941 году Кейнс участвовал в составе британской правительственной делегации в переговорах с правительством США по вопросам ленд-лиза. В 1942 году был назначен одним из директоров английского банка. В том же году получил титул баронета и стал членом Палаты лордов. В 1944 году Кейнс – главный представитель Великобритании на Бреттон-Вудской валютной конференции, разработавший планы создания Международного валютного фонда – МВФ и Международного банка реконструкции и развития – МБРР, в основу деятельности которых положен так называемый план Кейнса. Кейнс был назначен членом правления этих международных финансовых организаций как представитель Великобритании. В 1944 году правительство Великобритании опубликовало первую государственную экономическую программу, основанную на идеях Кейнса, «Белую книгу о политике занятости». Кейнс – высокообразованный человек, обладал разносторонними знаниями и способностями. Игрой на товарной и фондовой биржах приумножил свое личное состояние, а управление финансами Кембриджского королевского колледжа увеличило доходы этого учебного заведения более чем в 12,5 раза. Меценат английского симфонического оркестра и русского балета. После женитьбы в 1925 году на русской балерине-эмигрантке Лидии Лопаковой. Писал мемуары, увлекался альпинизмом, коллекционировал картины. Кейнс дважды посещал СССР. Первый раз в 1925 году по приглашению Российской академии наук на празднование в честь ее 200-летия в составе делегации Кембриджского университета. Он прочитал два доклада «Экономическое положение Англии» 14 сентября в деловом клубе Высшего совета народного хозяйства ВСНХ и «Экономический перелом в Англии» 15 сентября. Оценка Кейнсом экономического положения СССР в этот период выражена в его брошюре «Беглый взгляд на Россию» 1925 года. Вторая поездка Кейнса состоялась в 1928 году. Джон Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, проценты и денег» 1936 года доказал возможность существования в рыночной экономике устойчивого состояния большой безработицы и недоиспользованных производственных мощностей, но при этом правильная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика государства может воздействовать на производство, сокращая тем самым безработицу и уменьшая продолжительность экономических кризисов. Следовательно, Кейнс обосновал необходимость государственного регулирования экономики как единого целого. Кейнсианская экономическая теория стала доминирующей в сфере макроэкономики и государственной политики. Начиная с послевоенного периода и вплоть до 1960-х годов, любой анализ макроэкономической политики основывался на кейнсианских постулатах. Идеи, сформулированные Кейнсом, были развиты его последователями – Джоном Хиггсом, Алвином Хансеном, Полом Самуэльсоном. Однако, новые теоретические разработки подорвали былое значение кейнсианской макроэкономической теории. Наиболее весомая критика кейнсианства была представлена монетаристским направлением, которое возглавил Милтон Фридман. Термин «макроэкономика» введен в научный оборот сравнительно недавно, но сам макроэкономический анализ общеэкономических тенденций является центральным уже много веков. Так, французский экономист-физиократ Франсуа Кене в работе «Экономическая таблица» 1758 года впервые в экономической науке сделал попытку провести анализ общественного воспроизводства с точки зрения определения балансовых пропорций между натуральными и стоимостными элементами общественного продукта. Определенные моменты макроэкономического анализа содержатся в работах английского экономиста Дэвида Юма в его монетаристском подходе к платежному балансу. Макроэкономический подход к анализу общественного воспроизводства использовал Карл Маркс в своей модели, изложенной им во втором томе «Капитала» 1885 года, в котором он исходил из соответствия между натурально-вещественной и стоимостной структурами совокупного общественного продукта. Маркс Карл Генрих, 1818-1883. Немецкий ученый-экономист, философ, политолог, социолог и историк. Революционный деятель, один из основателей Первого интернационала, Международного товарищества рабочих, 1864 года. Основоположник теории научного коммунизма. Родился в городе Трире в семье адвоката. С 1835 по 1841 годы изучал философию права в университетах Бонна, Берлина и Йены, став приверженцем учения Гегеля. В 1842 по 1849 годы принимал активное участие в революционно-демократическом движении в Германии, Франции и Бельгии. С 1849 по 1883 годы Маркс находился в эмиграции в Лондоне. Важную роль в теоретическом наследии Маркса играет его работа «К критике политической экономии» 1859 год, содержащая изложение трудовой теории стоимости Маркса, его анализ товара и денег. Главный научный труд Маркса «Капитал», том 1, 1867 год, том 2, 1885 год, том 3, две части. 1894 год, том 4, теория прибавочной стоимости, состоящая из трех частей, с 1905 по 1910 годы. При жизни Маркса в свет вышел лишь первый том «Капитала». Второй и третий тома были опубликованы под редакцией Фридриха Энгельса, а четвертый том под редакцией Карла Каутского. Маркс исследовал экономические законы, определяющие судьбы капитализма. Решающую роль при этом он отводил закону прибавочной стоимости. Маркс внес вклад в макроэкономическую теорию. В частности, он построил двухсекторную модель простого и расширенного воспроизводства, совокупного общественного продукта, которую изложил во втором томе «Капитала» 1885 года. Американский экономист Йозеф Шумпетер оценивал теорию Маркса как мощный аналитический инструмент и сделал вывод, что введение неизбежности эволюции экономического прогресса дает Марксу право претендовать на звание великого экономиста. Макроэкономика преследует конкретные цели и использует соответствующие инструменты. Система целей включает в себя следующие элементы. Первый. Высокий и растущий уровень национального производства, то есть уровень реального валового внутреннего продукта, ВВП. Второй. Высокая занятость при небольшой вынужденной безработице. Третий. Стабильный уровень цен в сочетании с определением цен и заработной платы путем взаимодействия спроса и предложения на свободных рынках. Четвертый. Достижение нулевого сальдо платежного баланса. Первая цель состоит в том, что конечная задача экономической деятельности сводится к обеспечению населения товарами и услугами. Совокупным измерителем национального производства выступает валовой внутренний продукт, ВВП, который выражает рыночную стоимость конечных товаров и услуг. Второй целью макроэкономической политики является высокая занятость и низкая безработица. Уровень безработицы колеблется в ходе экономического цикла. В фазе депрессии спрос на рабочую силу сокращается, а уровень безработицы увеличивается. В фазе оживления спрос на рабочую силу растет, а безработица сокращается. Однако удовлетворить потребности всех в достойной работе – труднодостижимая задача. Третьей макроэкономической целью является стабильность цен при наличии свободных рынков. Распространенным измерителем общего уровня цен является индекс потребительских цен – ИПЦ, учитывающий затраты на приобретение фиксированного набора, корзины товаров и услуг. Четвертая цель касается открытой экономики и означает достижение общего экономического равновесия на уровне полной занятости при нулевом сальдо платежного баланса. Соотношение основных макроэкономических целей определяет главную макроэкономическую цель, отражающую основную задачу макроэкономической политики, реализация которой выступает в двух формах. А. Промежуточные макроэкономические цели. Б. Тактические макроэкономические цели. Первые регулируют значение ключевых макроэкономических переменных. Вторые осуществляют преобразование национальной экономики. Государство в своем распоряжении имеет соответствующие инструменты, которые оно может использовать для воздействия на экономику. Под инструментом политики понимается экономическая переменная, находящаяся под контролем государства и способствующая достижению одной или нескольких макроэкономических целей. Выделяются следующие инструменты макроэкономической политики. Налогово-бюджетная политика, означающая манипулирование налогами и государственными расходами с целью воздействия на экономику. Первый компонент налогово-бюджетной политики – налогообложение, оказывает влияние на общую экономическую ситуацию двумя способами. А. Сокращает располагаемый доход или расходуемый доход домашних хозяйств. Например, налоги уменьшают сумму денег, которую население расходует на приобретение товаров и услуг, в результате чего сокращается совокупный спрос на благо, что вызывает падение объема ВВП. Б. Оказывает влияние на цены благ и факторов производства. Так, повышение налогов на прибыль вызывает снижение стимулов у фирм к инвестированию в новые капитальные блага. Денежно-кредитная политика, осуществляемая государством путем денежной, кредитной и банковской систем страны. Регулирование денежной массы влияет на процентные ставки и тем самым на экономическую конъюнктуру. Например, политика дорогих денег повышает процентные ставки, снижая экономический рост и повышая уровень безработицы. И наоборот, политика дешевых денег вызывает экономический рост и сокращение уровня безработицы. Политика доходов – это стремление государства сдержать инфляцию директивными мерами, либо прямым контролем над заработной платой и ценами, либо добровольным планированием повышения заработной платы и цен. Политика доходов в западной экономической литературе является наиболее дискуссионной. 30-40 лет назад эта политика считалась эффективной в борьбе с инфляцией. В настоящее время многие экономисты считают ее не только неэффективной, но и вредной, ибо она не снижает инфляцию. Поэтому большинство развитых стран используют ее в чрезвычайных обстоятельствах. Внешнеэкономическая политика. Международная торговля повышает эффективность и экономический рост, повышает уровень жизни населения. Важным показателем внешней торговли является чистый экспорт, представляющий собой разность между стоимостью экспорта и стоимостью импорта. В случае превышения экспорта над импортом наблюдается избыток. Если же импорт превышает экспорт, имеет место дефицит торгового баланса. Торговая политика включает в себя тарифы, квоты и другие инструменты регулирования, которые либо стимулируют, либо ограничивают экспорт и импорт. Регулирование иностранного сектора осуществляется координацией макроэкономической политики в различных экономических регионах, но главным образом посредством управления валютным рынком, ибо на внешнюю торговлю влияет валютный курс страны. Ключевыми макроэкономическими проблемами являются анализ экономических деловых циклов, взаимодействие инфляции и безработицы, достижение устойчивого экономического роста, взаимодействие реального и денежного секторов экономики, анализ торгового баланса страны, взаимосвязь национальных рынков внутри страны и с иностранным сектором экономики, достижение эффективной макроэкономической политики государства.